Часть вторая. Среда. Эпиграф. Время – огонь, в котором мы все сгораем. Делмар Шварц. Глава 23. 9 часов 2 минуты. Линкольн Райм проснулся примерно час назад. Молодой полицейский из береговой охраны принес мужскую куртку, которую незадолго до того выловили в Нью-Йоркской гавани. Капитан патрульного катера решил, что она, скорее всего, принадлежала до сих пор не обнаруженной первой жертве часовщика. Оба рукава были в крови. Куртка была из универмага «Мейсис», и на ней отсутствовали какие-либо другие следы или признаки, по которым можно было бы установить владельца. В данный момент Райм находился в спальне вместе с Томом, который только что завершил утренние процедуры Райма. Физиотерапевтические упражнения и то, что помощник тактично именовал гигиеническими нуждами. Теперь к ним поднялась и Амелия. Когда Райм проснулся, ее рядом не было. Сейчас она швырнула куртку на кресло, прошла мимо него, отдернула шторы и выглянула в окно на центральный парк. Том сразу же почувствовал, что-то случилось. «Пойду сварю кофе и чем-нибудь еще займусь», — сказал он и исчез, плотно закрыв за собой дверь. «Ну и что на этот раз?» — подумал Райм мрачно. С него по горло хватило личных проблем и за вчерашний день. Амелия все еще продолжала всматриваться в яркую голубизну неба над центральным парком. «И что за важная поездка у тебя была?» «Я остановилась у Argyle Security». Райм заморгал. «У тех, что бегали за тобой после того, как тебя расхвалили на все лады в «Таймс», когда мы закончили дело иллюзиониста?» Примечание. Смотрите роман «Исчезнувший». Конец примечания. «Да, именно». Argyle Security – международная компания, занимающаяся охраной крупных чиновников и организацией переговоров по освобождению похищенных сотрудников компаний. Весьма распространенное преступление в ряде стран. Они предложили Амелии работу с жалованием, в два раза превосходившим то, что она получала в полиции. Кроме того, пообещали ей лицензию на скрытое ношение оружия в большинстве районов, право которым пользовались очень немногие охранные организации. Это обещание, а также то, что они гарантировали ей работу в экзотических и опасных местах, сразу пробудило в Амелии интерес, хотя в конце концов она все-таки отклонила предложение. «Ну и что ты задумала?» «Я ухожу, Райм». «Уходишь из полиции? Ты серьезно?» Амелия кивнула. «Я уже все решила. Хочу сменить направление, и там я смогу быть полезной. Защищать семьи, охранять детей. Они ведь тоже борются с террористами». Теперь и Райм смотрел в окно на окоченевшие голые деревья в центральном парке. Он вспомнил вдруг свой вчерашний разговор с Кэтрин Дэнс о начале лечения. Один молодой проницательный врач, работавший в полиции, Терри Добинс, сказал ему тогда: «Ничто не длится вечно». Он имел в виду депрессию, которую Райм переживал в те дни. И вот теперь слова молодого врача вертелись у него в голове: «Ничто не длится вечно». «А я должна так поступить, Райм, должна». «Из-за отца?» Амелия кивнула, сунула палец в волосы, и ноготь вонзился в кожу. Поморщилась от боли, то ли от физической, то ли от душевной. «Это безумие, Сакс. Мне кажется, я больше не смогу быть полицейским. Ты как-то уж слишком быстро приняла решение. Я думала над ним всю ночь. Ни над чем другим я в своей жизни не размышляла так долго. Я бы на твоем месте подумал еще. Нельзя принимать решение только потому, что ты получила какие-то дурные новости». «Дурные новости? Все мое отношение к отцу оказалось основано на лжи. Далеко не все», — возразил Райм. «Только то, что было связано с определенной частью его жизни. Но с самой важной частью. Ведь в первую очередь он был именно полицейским, Райм. Это случилось очень давно. Клуб 16-й авеню закрылся, когда ты была еще ребенком. И ты полагаешь, что упомянутый тобой факт делает отца менее продажным?» Райм ничего не ответил. Она покачала головой. «Ты хочешь, чтобы я тебе все объяснила, Райм?» «Дала свидетельские показания. Добавила несколько капель реагента, и мы увидели бы, что получится. Не могу. С меня хватит. Меня от всего этого тошнит. а теперь тошнит и от моей работы, потому что она связана с тем, что я узнала об отце. «Я понимаю. Подобные новости не переживаются легко», — мягко произнес Райм. «Но что бы ни произошло с ним, оно случилось в его жизни, а не в твоей. Для тебя должно иметь значение только то, что ты хороший полицейский, и что множество дел так и остались бы навеки нераскрытыми, если бы не ты и не твоя профессиональная работа. Я смогу доводить дела до завершения только в том случае, если буду относиться к работе с душой, а теперь я просто не смогу, что-то ушло. Скоро Пуласки не хуже меня будет выполнять мою работу», — добавила Амелия. «Он уже сейчас работает гораздо лучше, чем я, когда начинала сотрудничать с тобой. Он так хорош только потому, что учила его ты. Давай обойдемся без этого». «Без чего?» «Без умасливания. Оставь свои комплименты. Моя мать любила использовать подобную тактику с отцом. Ты не хочешь, чтобы я уходила, я понимаю, но прошу тебя, не старайся разыграть подобную карту, у тебя все равно ничего не получится». «Ну уж нет, ему в любом случае нужно разыграть хоть какую-то карту. После несчастного случая Райму не раз приходилось бороться с мыслями о самоубийстве, и хотя иногда он стоял на самом краю бездны, готовясь к роковому шагу, в последнее мгновение всегда отступал. В данный момент Амелия решалась на психологическое самоубийство. Уход из полиции для нее будет означать самоубийство духовное». «Но Арджайл, подобная организация не для тебя», — Райм покачал головой. «Никто не принимает всерьез конторы, занимающиеся охраной коммерческих компаний, в первую очередь сами клиенты. Отнюдь, они получают очень серьезные задания. И, кстати, они потребовали, чтобы я прошла дополнительную подготовку. Необходимо выучить иностранные языки, у них даже есть отдел криминалистики, ну и платят они хорошо». Райм рассмеялся. «С каких это пор тебя интересуют деньги? Подумай, Сакс, не лети сломя голову, зачем такая спешка?» Амелия покачала головой. «Я доведу до конца дело, Сент-Джеймс, и помогу тебе поймать часовщика, но после...» «Знаешь, ведь ты не сможешь просто так взять и уйти. За тобой потянется довольно большой хвост. И потом, кто знает, а вдруг спустя какое-то время тебе захочется вернуться?» Амелия подвинула свой стул к его креслу и взяла его за правую руку, пальцы которой сохраняли чувствительность и могли двигаться. Она сжала его ладонь. «Что бы я ни сделала, это никак не отразится на нас, на наших отношениях», — она улыбнулась. «Ты и я, Райм, ты и я, Сакс». Он отвернулся. Линкольн Райм был ученым, чистым интеллектуалом, не человек эмоций. Райм и Сакс познакомились несколько лет назад, занимаясь одним сложным делом — серией похищений, организованных убийцей, которым владела страсть к человеческим костям. И никто не мог положить конец страшным преступлениям, кроме этих двух несчастных — Райма-паралитика на пенсии по инвалидности и Сакс, молодой разочарованный в жизни сотрудницы отдела криминалистики, только что преданный возлюбленным. Каким-то загадочным образом им удалось сформировать единую команду, заделать трещины в жизни друг друга и как результат найти и обезвредить убийцу. Как бы Райму не хотелось преуменьшить ее значение в его жизни, слова «ты» и «я» стали главным компасом в том хрупком мире, который они оба создали друг для друга. Он был вовсе не уверен в ее правоте и чувствовал, что исчезновение общей цели неизбежно повлияет на их отношения. Может быть, он уже наблюдает переход от фазы «до» в них к фазе «после». «Ты уже ушла?» Она колебалась, прежде чем ответить. «Нет». Затем вынула из кармана куртки белый конверт. «Я написала заявление об увольнении, но вначале хотела поговорить с тобой. Подумай еще пару дней, прежде чем решить окончательно. Не из-за меня. Просто подумай. Пару дней». Амелия долго разглядывала конверт, потом кивнула. «Хорошо». Райм размышлял. Вот они вдвоем работают над делом человека, которым владеет страсть к часам, мания, связанная со временем. И самое важное сейчас для Райма — добиться для Амелии жизненно необходимой паузы. Она должна на 2 дня остановить свое личное время. «Спасибо, а теперь давай вернемся к работе. Я хочу, чтобы ты понял». «Да понимать-то нечего», — отозвался Райм с каким-то почти чудом давшимся ему равнодушием. «Есть чрезвычайно опасный преступник, которого мы во что бы то ни стало должны поймать. Вот и все, о чем нам сейчас следует думать». Он оставил ее одну в спальне, а сам на маленьком лифте спустился в лабораторию, где уже работал Мел Купер. «Кровь на куртке четвертой группы положительная, то есть тот же тип, что и на пирсе». Райм кивнул. Затем попросил эксперта позвонить в лабораторию НАСА по поводу информации с Астер о результатах термического сканирования на предмет возможных мест гудронирования крыш. В Калифорнии было еще совсем раннее утро, но Мелу удалось найти кого-то и, немного надавив, упросить переслать им по интернету фотографии. Они прибыли спустя буквально несколько минут. Снимки производили сильное впечатление, только вот помощи от них не было почти никакой. Насчитывалось примерно, как и предполагал Селитта, 300 или 400 зданий, демонстрировавших признаки сильного нагревания. Система не могла отличить, в каких из них производилось перекрытие крыши, какие строились, какие отапливались с помощью пара, а в каких были просто очень горячие трубы. Единственное решение, которое смог принять Райм, это попросить у центра, чтобы вся информация по нападениям и взломам в зданиях или поблизости от зданий, в которых ведутся работы по перекрытию крыш, сразу же направлялась им. Диспетчер несколько мгновений колебалась, а потом заверила, что их запрос будет помещен в главный компьютер. По ее интонации Райм понял, что они пытаются ухватиться за соломинку. Но что он мог возразить? Она была права. Люси Рихтер закрыла дверь в квартиру и заперла ее на все замки. Она сняла пальто и свитер с капюшоном, на груди которого было написано 4-я пехотная дивизия, а на спине девиз их подразделения «Упорство и преданность». Все мышцы болели. В гимнастическом зале Люси пробежала 5 миль с хорошей скоростью по дорожке с уклоном в 9 градусов, а потом еще полчаса отжиманий, приседаний, подтягиваний. И этому научила ее военная служба – уважать мускулатуру. Вы можете насмехаться над хорошей физической формой, называть ее признаком тщеславия и нарциссизма, а погоню за ней пустой тратой времени. Но что бы вы ни говорили, силы есть сила. Она налила воды в чайник, вытащила из холодильника творожное кольцо, посыпанное сахарной пудрой, размышляя над тем, какие ей предстоят сегодня дела. Возможно, обед с матерью. Впрочем, была и масса других обязательств, которые нужно было выполнить именно сегодня. Кое-кому позвонить, послать электронные письма, испечь пироги и приготовить ее коронный чизкейк для вечеринки в четверг. А может, просто дойти с друзьями до магазина и купить хороший десерт в булочной. Или весь день пролежать в кровати, просматривая один за другим все сериалы подряд, побаловать себя. Сегодня было только самое начало райской жизни, двухнедельного отпуска из страны горьких туманов, и Люси решила насладиться каждым его мгновением. «Горький туман». Именно это выражение услышала она как-то от местного полицейского в окрестностях Багдада, когда он говорил о дыме и парах, возникающих в момент взрыва самодельной бомбы. Взрывы в кино всего лишь вспышки горящего бензина. Мгновения, и их нет, остается только реакция на лицах героев. В реальной жизни после взрыва самодельной бомбы в воздухе повисает густой голубоватый туман с тяжелым запахом, который обжигает легкие и от которого долго режет глаза, состоящий частично из пыли, частично из ядовитого химического дыма, частично из превратившихся в пар волос и кожи. Он не рассеивается в течение нескольких часов. Горький туман – символ кошмара этой новой разновидности войны. В ней не существует союзников, которым можно было бы доверять, кроме твоих товарищей-солдат. В ней нет четко определенной линии фронта, и ты даже не знаешь, где и кто твой настоящий враг. Им может оказаться переводчик, повар, безобидный прохожий, местный бизнесмен, подросток, дряхлый старик, а оружие? не гаубицы и танки, а крошечные посылки, из которых внезапно вырывается тот самый горький туман, упаковки с тринитротолуолом или с С4 или с С3, или со взрывчаткой, у вас же похищенной и спрятанной настолько искусно, что вы не заметите ее до того момента, как... Другими словами, так, что вам не суждено будет ее вообще заметить. Люси рылась в шкафу в поисках чая. Горький туман. Она остановилась. Что за странный звук? Люси наклонила голову и прислушалась. Что такое? Тиканье часов. Она почувствовала, как внутри все сжалось от этого звука. У них с Бобом не было механических часов. Но именно их и напоминал доносившийся до нее звук. Откуда, черт возьми, он исходит? Она прошла в маленькую спальню, которую они использовали в основном в качестве кладовой. Свет был выключен, она включила его. Нет, звук идет не отсюда. Ладони Люси вспотели. Дыхание участилось, сердце бешено колотилось. Звук мне просто почудился, я схожу с ума. Самодельные взрывные устройства не тикают. Даже часовые механизмы в бомбах давно уже электронные. Да и с другой стороны, неужели можно вообразить, что кому-то пришло в голову оставить взрывное устройство в ее нью-йоркской квартире? Девушка, вам нужно обратиться к врачу. Люси вернулась в их спальню, постель все еще была не убрана. Дверь стенного шкафа распахнута, закрывая от нее буфет. Возможно, это... Она сделала шаг вперед, остановилась. Тиканье доносилось откуда-то еще, не отсюда. Она прошла по коридору к двум спальням поменьше и заглянула в обе. Ничего. Люси продолжила поиски в ванной. Войдя туда, она рассмеялась. На туалетном столике рядом с ванной стояли часы. Они производили впечатление старинных, черного цвета, с окошечком на циферблате, из которого выглядывала полная луна. Откуда они? Неужели тетка снова решила убраться в подвале? Или Боб купил их во время ее отъезда, а сегодня утром, когда она ушла в клуб, поставил здесь? Но почему в ванной? Странный круглый лик луны взирал на нее загадочно, почти зловеще. Он напомнил Люси лица детей, стоявших у дороги. На губах их застыло выражение, напоминавшее улыбку, но которое явно было ее противоположностью. Невозможно было понять, что у них там в голове. Когда они так на вас смотрят, кого они в вас видят? Своих спасителей, врагов или существ с другой планеты? Люси решила, что позвонит Бобу и спросит у него о часах. Она прошла на кухню, заварила чай и принесла чайник и телефон в ванную, где уже открыла воду. В эту минуту Люси думала только об одном. Сможет ли она впервые за несколько месяцев, принимая настоящую ванну, смыть с себя остатки горького тумана? На улице, перед входом в квартиру Люси, Винсент Рейнольдс наблюдал за двумя школьницами, которые проходили мимо. Он взглянул на них, но не ощутил усиления голода, который уже разрывал изнутри его тела. Это были старшеклассницы, для него слишком юные. Салли Энн тоже была подростком, так ведь и он тогда был мальчишкой, никакого противоречия. По сотовому телефону Винсент слышал шепот Дункана. «Я в ее спальне. Она наполняет ванну. Очень кстати. Водные процедуры». Так как в доме было много жильцов, и его легко могли заметить, если бы он стал вскрывать замок, Дункан взобрался на крышу на расстоянии нескольких подъездов от квартиры Люси, затем дошел до ее подъезда и спустился к ней в спальню по пожарной лестнице. Дункан был очень ловок и в превосходной спортивной форме, еще одно существенное различие между друзьями. «Ладно, я начинаю». «Спасибо». И вдруг он услышал: «Постой». «Что такое?» — спросил Винсент. «Что-то случилось?» «Она звонит по телефону, придется подождать». Голодный Винсент весь напрягся, ожидание у него всегда получалось плохо. Прошла минута, две, пять. «Что происходит?» — прошептал Винсент. «Она все еще говорит по телефону». Винсент был вне себя. Черт ее возьми, ему захотелось быть рядом с Дунканом, чтобы помочь другу убить ее. Какого черта она решила звонить именно сейчас? Он с жадностью проглотил шоколадный батончик. Наконец, снова послышался голос часовщика. «Я постараюсь заставить ее прекратить разговор. Снова вылезу на крышу и спущусь вниз в коридор и сделаю так, чтобы она открыла дверь». Тут Винсент услышал нечто такое, чего раньше его компаньон никогда не высказывал вслух. «Я больше не могу ждать». «Что ты знаешь о том, что такое ждать?» — подумал умница Винсент, сумевший на мгновение вылезти на поверхность сознания перед тем, как голодный Винсент запихнул его обратно. Раздеваясь, Люси Рихтер услышала еще один звук, не тиканье часов с луной. Другой звук откуда-то неподалеку, изнутри, из коридора, из переулка. Щелчок металлический. Что это может быть такое? Жизнь солдата состоит из подобных звуков, металла, ударяющегося о металл, надевание, пахнущее смазкой амуниции, зарядка оружия, хлопанье автомобильных дверей, щелчки ременных пряжек и многое-многое другое, или звук пули, выпущенной из АК-47 и отлетающей от брони М2 Брэдли или автомобиля. И снова тот же звук, щелк, щелк, затем тишина. Люси почувствовала резкий холод, словно где-то открылось окно. «Где?» «Наверное, в спальне», — решила она. Полуобнаженная, она прошла к двери в спальню и заглянула туда. Да, окно действительно открыто, но когда она заглядывала туда раньше, услышав тиканье, было ли оно закрыто, с уверенностью ответить она не могла. Тогда Люси скомандовала себе: «Остановись, солдат, у тебя начинается паранойя. У тебя явно крыша поехала. Здесь нет и не может быть самодельных взрывных устройств и всяких там камикадзе. И нет горького тумана, возьми себя в руки». Одной рукой, прикрывая грудь, на противоположной стороне улицы тоже были квартиры, она подошла к окну и закрыла его. Взглянула вниз в переулок и ничего не увидела. И именно в это мгновение кто-то начал колотить во входную дверь. Люси повернулась, сердце вновь бешено забилось от неожиданности. Она накинула банный халат и побежала в темный передний коридор. «Кто там?» После паузы раздался мужской голос. «Я из полиции, с вами все в порядке?» «Что случилось?» — вместо ответа спросила Люси. «Срочный вызов, пожалуйста, откройте дверь, с вами все в порядке?» В сильнейшей тревоге она поплотнее затянула пояс халата и отперла засовы, вспомнив об окне спальни и подумав, что, возможно, кто-то попытался взломать его. Она сняла дверную цепочку. Наконец она открыла последний замок, и только когда дверь подалась на нее, Люси вспомнила, что, наверное, ей следовало бы попросить стучавшего предъявить удостоверение или показать значок, прежде чем снимать цепочку. Она слишком много времени провела в совершенно ином мире и забыла, что и здесь, дома, частенько встречаются очень плохие люди. Амелия и Селитта прибыли к старому зданию в Гринвич-Виллидж на старомодной Бэрроу-стрит. «Тут?» «Угу», — отозвался Селитта. Пальцы у него от мороза посинели, а уши покраснели. Они бросили взгляд в переулок рядом со зданием. Амелия внимательно его осмотрела. «Как ее зовут?» — спросила она. «Рихтер. Люси, кажется». «Какое окно ее?» «Третий этаж», — Амелия взглянула на пожарную лестницу. Они продолжили подниматься по главной лестнице здания. «А вы уверены, что это был часовщик?» — спросила Амелия Фрэнка Риттига и Нэнси Симпсон, стоявших рядом со своей машиной, неуклюже припаркованной посередине Бэрроу-стрит. Толпа людей наблюдала за происходящим. Амелия внимательно оглядела их лица, все еще убежденная в том, что часовщик так тщательно все убрал за собой на месте первого преступления, потому что собирался туда вернуться. Но в толпе она не увидела никого, кто напомнил бы ей часовщика или его спутника. «Да, он оставил часы», — пояснил Реттик. «С луной». Сакс и Селитта начали подниматься по лестнице. «Постойте», — окликнула их Нэнси Симпсон. Детективы остановились и повернулись к ней. «Приятным вам то, что вы там увидите, не покажется».